А еще он говорил, — Катька выделила последнее слово, — что никаких документов на долг нет. Может, и долга тоже нет. Мы ж не знаем, вдруг Остапчук придумал что-нибудь эдакое, что ему от пропажи пекторали сплошная выгода. «Страховка риска», — совсем упавшим голосом пробормотал Сева и на вопросительный взгляд Катьки убито пояснил. «Так иногда делают. Страховые компании вроде как перестраховываются. В смысле, застраховали какое рискованное дело, а саму сделку страхуют в другой компании. Если им все-таки придется выплачивать деньги, та вторая компания заплатит им, но уже большую сумму», — завершил Сева. «Вот!» — Катька наставительно подняла палец. «Говорю же, на Остапчуке все сходится, кроме одного», — сказал Ватька. «Шума». «Какого шума?» — спросил Сева с почти молитвенным выражением, глядя на друга. На лице его было четко написано: «Пока дышу, надеюсь на гонорар». «Если Остапчук подменил настоящую пектораль, зачем приглашать на презентацию психов, которые будут бить витрины и головы друг другу? Зачем нанимать специалистку по особым поручениям, чтоб она отнимала пектораль у психов? При этом требуя сперва, чтобы она организовала у музея дурацкую демонстрацию, которая обязательно соберет журналистов и милицию и обозлит городское начальство. Зачем, наконец, приглашать на презентацию сыщика, который ловит психов, и специалистку, и телевизионщиков, которые все это снимают? Такое впечатление, что он хотел создать как можно больше шуму, чтобы похищение ни в коем случае не прошло незамеченным. Но зачем, если настоящая пектораль уже у него, а на выставке лежит фальшивая? Ватька щелкнул пальцами, глаза его загорелись. Очень медленно и раздельно он произнес: «Пектораль похищали не для того, чтобы найти древнее сокровище скифов, не для того, чтобы продать, и даже не для того, чтобы получить страховку. Ее похищали, чтобы разорить Остапчука. Кто мог спокойно побывать в офисе Остапчука и стырить бланки пригласительных? Кто мог воспользоваться его компьютером, не вызывая подозрений? Кто мог отключить сигнализацию и поставить не ту витрину? И кто, наконец, вместе со Остапчуком всю ночь торчал в музее и мог благополучно усыпить специалистку? Только тот, кто принимал участие в организации выставки». «Светлана Вениаминовна?» — пробормотала Катька. «Нет», — фыркнул Сева, — «не Валяшкин. У него причина есть. Если Остапчук разорится раньше, чем получит долг, если еще под суд попадет за нарушение условий страховки или по подозрению в краже пекторали», — добавил Ватька. «Точно», — кивнул Сева, — «не Валяшкину вообще деньги не придется возвращать. Документов-то нет». «Как же не Валяшкин мог украсть пектораль, если ее все время кто-то другой воровал?» — возразила Катька и тут же осеклась. До нее дошло. «Выходит, — пробормотала она, — и дедок, и Раймунда, и специалистка. Все они воровали фальшивую пектораль, а настоящей в нашем музее никогда и не было. Ее подменили раньше, еще когда везли из Киева. А вез ее не Валяшкин», — с торжеством кивнул Сева. «Идеальное алиби. Раз пектораль благополучно прибыла в музей и только там ее украли, значит, он-то ни при чем. Вот теперь все сходится. Ватька», — Сева вдруг повернулся к другу, «тебе и вправду сложно было отследить, откуда письма дедку и Раймунде посылали?» Ватька ненадолго задумался. «Кому другому не знаю, а мне не особенно», — признал он. «Как раз настолько...» Он замолчал, словно пораженный некой новой мыслью, а потом медленно продолжил. «Как раз настолько, чтоб я не подумал, будто мне специально подставляются». «Вот!» — Сева аж подпрыгнул на стуле. «Это не Валяшкин приглашение в «Белый гусь» отправил. Мы же сами в своей рекламе говорили, что специализируемся на разоблачении компьютерных преступлений. Вот он и понадеялся, что сыщик заявится на презентацию, чтоб специалист по компьютерным преступлениям ни в коем случае не пропустил те письма Остапчука к похитителям Пекторали. Со всех сторон Остапчука обложил. Еще и как порядочный настаивал, чтоб милицию вызвали. Как только милиция это все узнает, сам Неваляшкин, небось, все и расскажет и про письма, и про денежные проблемы Остапчука. Тот тут же станет главным подозреваемым в организации похищения. А уж музей исторических драгоценностей страховку стребует моментально». Катька задумалась и кивнула. «Сходится», — подтвердила она, — «при одном условии, что история с долгами Неваляшкина — правда. Мы-то знаем ее только от Остапчука». Вадька поглядел на сестру с возмущением. Это вообще ни в какие ворота не лезло. Больно умная стала. Такая аккуратная, стройная версия. И надо же вот так взять и испоганить. И думай теперь заново. Остапчук или Неваляшкин? Неваляшкин или Остапчук? «Вообще-то меня Неваляшкин как преступник тоже не очень устраивает», — тихонько шепнул Вадьке Сева. Тот воззрился на друга в полном недоумении. Сева настороженно покосился на Катьку и одними губами шепнул: «Из-за кисоньки. Они с Муркой все-таки сестры. У них манера жалеть всяких бедненьких, несчастненьких одинаковая. Окажется, что у Геночки папаша преступник, сразу запоет, какой он весь из себя страдалец, остался совсем один, на его плечах компания, ля-ля-ля. Ее ж от этого красавчика палкой не отгонишь». «Если сунуться к кисоньке с палкой, можно вообще костей не собрать», — уточнил Вадька. «Ты не расстраивайся заранее. Может, это все-таки Остапчук?» — попытался утешить он друга. «Остапчук меня тем более не устраивает», — взвился Сева. «Он наш клиент. На тебя не угодишь». Евлампий Харлампиевич в корзинке вдруг поднял голову, вытянул шею в сторону парадного входа в офис и тревожно загоготал. Катька поглядела на него обеспокоенно, оттолкнулась от пола и на своем вертящемся стуле переехала к монитору, на который обычно передавалось изображение со спрятанных у входа камер. Пошевелила мышкой, экран мигнул, оживая. «Можете больше не гадать, Остапчук или Неваляшкин», — деревянным голосом сказала девчонка. «Сейчас мы это, кажется, выясним на практике». Мальчишки стремительно обернулись к монитору. В ярком свете фонаря напротив входа в их офис отлично просматривалась высокая фигура в длинном черном плаще с глубоким капюшоном, возящаяся у дверей. Черный плащ налепил что-то под ручкой, рванул прочь и залег за скамейкой на бульваре. «Взрывчатка!» — заорал мгновенно все сообразивший Вадька. Евлампий Харлампиевич вылетел из корзинки и, молотя крыльями, устремился из рабочей комнаты агентства по коридору и прямо к двери черного хода. Троица сыщиков скачками неслась за ним. Позади раздался страшный грохот. Из парадного офиса пахнуло жаром, и дубовая дверь с грохотом обрушилась на стол, за которым обычно сидел Салям. На пороге возникла фигура в черном. Но сыщики были уже у задней двери. Сева потянулся к замку. Вадька и Катька вцепились ему в плечи и дернули назад. Евлампий Харлампиевич заложил лихой вираж и стрелой понесся обратно. Железное полотно бронированной задней двери завибрировало, пошло волнами. Послышался глухой чпок, а следом душераздирающий скрежет металла. Вращаясь как пропеллер, сорванный засов просвистел над головами сыщиков и врезался в коридорную стену, выбивая глубокую вмятину в пластиковой панели. «Назад! Быстро!» — рявкнул Вадька и, почти волоча друзей за собой, кинулся обратно в рабочую комнату. Троица сыщиков едва успела нырнуть внутрь, как лишившаяся запора задняя дверь агентства протяжно заскрипела, будто застонала, и в коридор ступила вторая фигура в черном плаще с глубоким, закрывающим лицо капюшоном. В полном молчании черные плащи двинулись навстречу друг другу. Один через парадный офис, второй по коридору. Полы черных плащей мерно колыхались в такт тяжелым гулким шагам. Капюшоны неспешно поворачивались, словно явившиеся странные существа принюхивались к чему-то. Они медленно сошлись у порога рабочей комнаты, поглядели друг на друга и шагнули внутрь. Глухая, лишенная окон рабочая комната была совершенно пуста. Ни единого человека. Лишь через покрытое трещинами одностороннее стекло был виден парадный офис с вышибленной дверью. Мерно гудели мониторы, а на длинной пластиковой панели изобилием микрофонов и кнопок, напоминающий центр управления полетов, восседал белый гусь. И, склонив голову на бок, недобрым круглым глазом наблюдал за пришельцами. Двое в черном снова переглянулись, на сей раз, кажется, недоуменно, и неторопливо двинулись к беззащитной птичке.